Стивен Кинг. Билли Саммерс. Думая о Реймонде и Саре Джейн Спрюс. Был мертв и чудом стал живой. О, благодать! Глава первая. 1. Полдень пятницы. Билли Саммерс сидит в холле гостиницы и ждет, когда за ним заедут. В руках у Билли комикс-дайджест «Друзья и подружки Арчи», но думает он об Эмиле Золя и его третьем романе «Тереза Ракен», с которого началась литературная слава писателя. Он думает, что по книге сразу можно догадаться, автор еще молод. Думает, что Золя только открыл золотую жилу, которая на поверку окажется сказочно щедрой. Думает, что Золя был и остается эдаким Чарльзом Диккенсом из «Ночных кошмаров». Думает, что это хорошая тема для эссе. Правда, он никогда не писал эссе. В 1:01 дверь открывается, и входят двое. Один высокий, черноволосый, с прической помпадур, какие были в моде в 50-х. А второй — коротышка в очках. Оба в деловых костюмах. Все люди Ника носят костюмы. Билли знает, что высокий родом с Запада и давно работает на Ника. Зовут его Фрэнк Макинтош. Но из-за начеса коллеги за глаза называют его Фрэнки Элвисом. Или, поскольку сзади у него нарисовалась крошечная, сияющая на солнце проплешина, солнечным Элвисом. Второго Билли видит впервые. Наверное, он из местных. Макинтош протягивает руку, Билли встает и пожимает ее. «Здорово, Билли. Давно не виделись. Рад встрече». «И я рад, Фрэнк». «Это Полли Логан». «Здравствуй, Полли». Билли жмет руку коротышке. «Приятно познакомиться, Билли». Макинтош берет у него номер Арчи. «А ты все комиксы читаешь?» «Ну да», — отвечает Билли. «Нравятся они мне. Особенно смешные. Про супергероев тоже ничего, но эти я больше люблю». Макинтош наспех пролистывает журнальчик и показывает что-то Полли Логану. «Глянь-ка на этих кисок, я бы подрочил». «Бетти и Вероника», — говорит Билли, забирая у него комикс. «Вероника — подружка Арчи, а Бетти нет, но очень хочет ею стать». «Книги тоже читаешь?» — спрашивает Логан. «Бывает, читаю в дороге. Журналы еще, но обычно комиксы». «Славно, славно», — говорит Логан и подмигивает Макинтоша на глазах у Билли. Макинтош хмурится, но Билли не в обиде. «Ну, готов?» «Ага». Билли засовывает комикс в задний карман. Арчи и его фигуристые подружки. Об этом тоже так и подмывает написать эссе. Об утешении, которое читатели находят в старых как мир прическах и идеях. О Ривердейле и об остановившемся там времени. «Ну, тогда в путь», — говорит Макинтош. «Ник ждет». Ривердейл. Тихий американский городок, где разворачивается действие комиксов об Арчи Эндрюсе и его друзьях. Сначала это были незамысловатые истории о подростках, позднее в них появились фантастические персонажи и стали происходить загадочные события. По мотивам комиксов снято несколько фильмов и сериалов. «Ривердейл», «Кэти Кин», «Сабрина, маленькая ведьма», «Леденящие душу приключения Сабрины» и так далее. 2. Машину ведет Макинтош. Логан говорит, что поедет сзади, мол, рост позволяет. Скорее всего, Ник Маджарян поселился на западе. Там находятся самые престижные районы города, поскольку и дома, и в поездках привык жить на широкую ногу, а гостиниц он не любит. Однако едут они на северо-восток. В 2 милях от центра начинается район, где, по мнению Билли, должны обитать представители низшего среднего класса. Кварталы эти поприличнее трейлерного парка, в котором вырос он сам, но и фешенебельными их не назвать. Величественных особняков с закованными воротами здесь не найдешь. Все застроено простенькими одноэтажными ранчо. На клочках газона вертятся поливалки. Дома в основном ухоженные, однако некоторые давно пора покрасить, а лужайки перед ними заросли сорной травой. В одном доме разбитое окно закрыто куском картона. Перед другим на пластиковом стуле из магазина вроде «Костко» или «Сэмс Клаб» сидит толстяк в майке и шортах-бермудах, потягивает пиво из банки и глазеет на прохожих. Какое-то время людям в Америке жилось неплохо, но скоро, возможно, все изменится. Билли повидал немало подобных районов. Они — своего рода барометр, и этот явно падает. Местные жители в большинстве своем работают от звонка до звонка. Макинтош подъезжает к 2-этажному светло-желтому дому с плешивой лужайкой. Ник Маджарян здесь не остановился бы даже на пару дней. В таком доме должен жить какой-нибудь механик или служащий аэропорта. Двое детей, жена, вырезающая из газет скидочные купоны, ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту и боулинг с пивом по четвергам. Логан выходит первым и открывает дверь для Билли. Тот выбирается из машины, положив комиксы на переднюю панель. Макинтош поднимается на крыльцо, ведя остальных за собой. Хотя на улице жара, внутри прохладно, работает кондиционер. Ник Маджарян ждет их в коротком коридоре, ведущем в кухню. На Нике деловой костюм, который наверняка стоит как одна ежемесячная выплата за этот дом. Редеющие волосы гладко прилизаны, помпадур — это не про него. Лицо круглое, с лас-вегасским загаром. Сам он крупный, даже тучный, но брюхо у него как камень. Он заключает Билли в объятия. «Билли!» — восклицает он и крепко целует его в обе щеки. «Билли, Билли, как же я рад тебя видеть, дружище!» «И я рад, Ник!» — Билли оглядывается по сторонам. «Обычно ты выбираешь жилье пошикарнее!» Он медлит. «Не в обиду будет сказано!» Ник смеется. К красивому, заразительному смеху прилагается улыбка на $1 000 000. Макинтош тоже хохочет, а Логан ухмыляется. «Да нет, сам я поселился на Вестсайд. Ненадолго. Можно сказать, за домом присматриваю, пока хозяева в отъезде. Во дворе фонтан с голым мальчуганом. Как там они называются?» «Херувимы», — думает Билли, но вслух ничего не говорит, просто улыбается. «В общем, шкет мелкий, водой сыт. Ты все увидишь, все увидишь. Не, этот дом не мой, Билли. Он твой. Будет твоим, если возьмешь заказ». 3. Ник проводит небольшую экскурсию. «Все комнаты полностью меблированы», — говорит он, словно его задача — продать Билли дом. Отчасти так оно и есть. На 2-м этаже расположились 3 спальни и 2 ванные комнаты, вторая совсем маленькая, вероятно, для детей. На 1-м кухня, гостиная и крошечная столовая, скорее закуток. Подвал представляет собой одну единственную длинную комнату с ковролином на полу, большим телевизором в одном конце и столом для пинг-понга в другом. Под потолком трековые светильники. Ник называет это помещение «игровой». И здесь-то они и устраиваются. Макинтош спрашивает, не хотят ли они чего-нибудь выпить. Есть лимонад, пиво, содовое и чай с лимоном. «Мне коктейль Арнольд Палмер», — говорит Ник. «Чая и лимонада поровну, и побольше льда». Билли просит то же самое. Пока Макинтош ходит за напитками, они ведут светскую беседу о погоде и о том, какая здесь на крайнем юге адская жара. Ник осведомляется, как прошла поездка. «Хорошо», — отвечает Билли, но ничего не говорит про то, откуда он прилетел, а Ник не спрашивает. Потом Ник говорит, мол, ну и паскуда этот Трамп, на что Билли соглашается. Больше им сказать друг другу нечего, но это не беда, потому что Макинтош как раз приносит напитки, два высоких стакана на подносе. Когда он исчезает, Ник переходит к делу. «Я с твоим Баки поболтал. Он говорит, ты мечтаешь уйти на покой?» «Подумаю, я давно в деле. Слишком давно». «Согласен. А сколько тебе, говоришь?» 44. «И ты этим промышлял с тех пор, как форму снял?» «Примерно. Нику, конечно, и так все это известно». «И много на твоем счету?» Билли пожимает плечами. «Точно не помню». 17. 18, если считать первого, с рукой в гипсе. «Баки сказал, что ты готов взять еще заказик, если оплата будет достойная». Он ждет от Билли вопросов. Тот молчит, и Ник выкладывает все сам. «В этот раз оплата более чем достойная. Если согласишься, всю жизнь проведешь где-нибудь в тепле, лежа в гамаке и попивая пинаколаду». Он опять выдает широченную улыбку. 2 миллиона! 500 тысяч авансом, остальное после». Билли присвистывает, и это даже не спектакль. Впрочем, свое поведение он называет не спектаклем, а «тупым я», которое демонстрирует только ребятам вроде Ника, Фрэнка и Полли. Это как ремень безопасности. Многие им не пользуются, потому что не собираются попадать в аварию. Но мало ли идиотов на дорогах. Неизвестно, кто выйдет на твою полосу из-за холма. То же относится и к дороге жизни. Люди на ней порой перестраиваются не пойми как, а то и прут по встречке на скоростной трассе. «А чего так много?» «Самый крутой заказ в его жизни стоил 70 тысяч». «Надеюсь, это не политик? Политиков я не беру». «Ничего общего». «Плохой человек». Ник смеется, трясет головой и с нежностью глядит на Билли. «У тебя всегда один вопрос». Билли кивает. «Может, тупое я ему нужно для прикрытия, но вот это чистая правда. Он берется только за плохих. Это позволяет ему спать по ночам. Разумеется, работает он тоже на плохих, но тут как раз нет моральной дилеммы. Если плохие готовы платить, чтобы убивать плохих, да на здоровье. Билли вроде мусорщика, только с винтовкой». «Очень плохой». «Ладно». «И миллионы не мои. Я в этом деле всего лишь агент, получу комиссию. Не из твоих, мне сверху заплатят». Ник подается вперед, зажав ладони между ног. Лицо у него серьезное, и он смотрит Билли прямо в глаза. «Убрать надо профессионального стрелка, вроде тебя. Только ему без разницы, хорошего или плохого человека ему заказали. Ради денег он на все готов. Пока будем звать его Джо. 6 лет назад, а может 7, неважно, Джо пришил 15-летнего парня, когда тот шел в школу. Был ли тот парень плохим человеком? Нет. Даже в медалисты метил, но кое-кто захотел послать его отцу весточку. Вот паренек и стал этой весточкой, а Джо — вестником». Интересно, так все и было? Возможно, и нет. История слишком смахивает на нравоучительную сказку. Но почему-то кажется правдивой. «Ты хочешь, чтобы я убил наемного убийцу?» — произносит Билли так, будто пытается уложить все у себя в голове. «В яблочко! Джо сейчас в Лос-Анджелесе, мотает срок в центральной мужской исправительной колонии. Получил его за вооруженное нападение и попытку изнасилования. С попыткой изнасилования вообще умора, если ты не из активисток Me Too, конечно. Он принял одну писательницу, приехавшую в Лос-Анджелес на конференцию, и не просто писательницу, а феминистку, за шлюху. Ну, подкатил к ней, грубовато, конечно, а та ему перцовым баллончиком в глаза брызнула. Но он разок двинул ей в зубы и челюсть вывихнул. Надо полагать, она благодаря этой истории продала кучу книжек. Ей следовало бы поблагодарить его, а не подавать в суд, как считаешь? Билли не отвечает. Да брось, Билли, сам подумай. Чуваку, который всю жизнь мочил народ, включая очень суровых парней, задала перцу лесбуха-активистка. По-моему, обхохочешься. Билли выдавливает дежурную улыбку. «Лос-Анджелес на другом конце страны». «Да, но он был здесь, пока не уехал туда. Не знаю, чем занимался, и не хочу знать. В какой-то момент он начал искать, где можно поиграть в покер по-взрослому, и ему подсказали одно местечко. Видишь ли, наш друг Джо считает себя крупным игроком. Короче говоря, он проиграл кучу денег». Когда победитель в 5 утра вывалился из заведения, Джо пустил ему пулю в живот и забрал не только свои, а вообще все деньги. Какой-то бедолага хотел его остановить. Наверное, игрок из той же компании. Так Джо и его пристрелил. Обоих убили, что ли? Победитель умер в больнице, но успел рассказать полиции, кто его порешил. Второй парень выжил и подтвердил показания убитого. «А знаешь, что еще?» Билли помотал головой. «Там были записи с камер наблюдения. Понял, куда ветер дует?» «Разумеется, Билли понял». Не особо». «В Калифорнии ему пришили статью за вооруженное нападение. Она никуда не денется. Обвинение в попытке изнасилования, скорее всего, снимут. Он же не тащил эту бабу в подворотню, наоборот, даже денег предложил. А это домогательство. Окружному прокурору на домогательство плевать. Ну, впаяют ему дней 90 от силы, с учетом тех, что он уже отсидел. И все, свободен. Но здесь-то Джо человека убил. А к убийствам на этом берегу Миссисипи относятся очень серьезно. Еще бы. В Красных Штатах мокрушников избавляют от страданий раз и навсегда. Билли это не смущает. Просмотрев записи с камер, присяжные наверняка признают Джо виновным. Так что ему светит укольчик. С этим все ясно. И с ней некуда. «Адвокат пытается отмазать его от экстрадиции. Ты же в курсе, что такое экстрадиция?» «В курсе». «Отлично. Адвокат у него толковый, не разводил какой-нибудь. Добился 30-дневной отсрочки следующего слушания, чтобы время потянуть. Однако в конце концов он проиграет. Джо сидит в одиночной камере, потому что сокамерник пытался его пырнуть». Старик Джо отобрал у парня игрушку и сломал ему запястье, но где один парень с заточкой, там и десяток наберется. Какие-то бандитские разборки, что ли? Может, он калекам насолил? Калеки. Крупнейшее преступное сообщество в США состоит из множества группировок, большинство из которых находится в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ник пожимает плечами. «Кто знает. Суть в том, что у Джо теперь отдельные покои, и с остальными зэками во дворе он не толкается. На 30 минут выходит подышать в гордом одиночестве. А тем временем его адвокат связывается с нужными людьми. Посыл такой. Не сумеете отмазать Джо, пеняйте на себя. Ваше тайное станет явным». «Разве это возможно?» Билли думает, что вряд ли, даже если человек, которого Джо убил после покера, был плохим. «Смертный приговор отменят, Или какие-нибудь смягчающие обстоятельства придумают?» «Ха, а ты молодец, Билли. На верном пути. Но я слышал, что Джо требует снять с него все обвинения. Видимо, припас немало козырей». «Он думает, что сможет поторговаться, и ему все сойдет с рук». «Говорит человек, которому все всегда сходило с рук», — со смехом замечает Ник. Билли не смеется. «Я убиваю людей не потому, что проиграл им в покер. Я вообще не играю в покер. Я никого никогда не грабил». Ник энергично кивает. «Знаю, Билли, не в обиду. Ты валишь только плохих. Ну, пей давай». Билли послушно пьет, а сам думает. 2 миллиона за один заказ. И еще он думает, в чем подвох. «Видимо, кто-то очень не хочет, чтобы Джо запел». Ник делает из пальца пистолет и наводит на Билли, словно тот высказал гениальную догадку. «В точку! Короче, со мной связался один местный воротила, ты с ним встретишься, если возьмешь заказ, и сказал, что ему нужен самый крутой стрелок, лучший из лучших. По мне, так это Билли Саммерс, без вариантов». «Ты хочешь, чтобы я убил Джо, но не в Лос-Анджелесе, а здесь?» «Не я. Помни, я в этом деле посредник. Кто-то из местных, человек при деньгах». «А в чем подвох?» Ник расплывается в фирменной улыбке. Наводит на Билли очередной пистолет. «Прямо к сути, а? Прямо к сути, мать твою! Только подвоха нет. А может и есть, это как посмотреть. Понимаешь, на это уйдет много времени. Ты здесь...» Он обводит рукой желтый дом и жилой район под названием Мидвуд, как Билли выяснит позже. А то и весь городок, что стоит к востоку от Миссисипи, прямо под линией Мейсона-Диксона. «Надолго». Линия Мейсона-Диксона — граница, проведенная во второй половине XVIII века английскими землемерами и астрономами Чарльзом Мейсоном и Джеремайей Диксоном с целью разрешить вековой территориальный спор между двумя британскими колониями — Пенсильванией и Мэрилендом. До Гражданской войны служила символической границей между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. 4. Они разговаривают еще какое-то время. Ник сообщает Билли, что площадка уже определена, имея в виду место, откуда Билли будет стрелять. Пока можно ничего не решать, сперва ему все покажут и расскажут. Сделает это один местный по имени Кен Хофф. Сегодня он уехал из города по делам. «Он знает, что я использую для работы?» Этот вопрос еще не знак согласия, но большой шаг в нужную Нику сторону. 2 миллиона за то, чтобы ничего не делать, а потом произвести один единственный выстрел? От такого предложения сложно отказаться. Ник кивает. «Ладно, и когда я встречусь с этим Хоффом?» «Завтра. Он позвонит тебе в гостиницу сегодня вечером, сообщит время и место». «Если я соглашусь, мне понадобится какая-то легенда. Зачем я приехал?» «Все продумано. Легенда просто чумовая. Идейку подкинул Джорджо. Мы все тебе расскажем завтра, после встречи с Хоффом». Ник встает и протягивает ему руку. Билли ее жмет, как делал уже не раз, всегда неохотно, потому что Ник — плохой человек. Однако испытывать к нему неприязнь сложно. Ник тоже профи, и его улыбка работает безотказно. 5. Полли Логан отвозит Билли обратно в гостиницу. Он не слишком разговорчив. Только спрашивает, не возражает ли Билли против радио. Билли не возражает, и Полли включает радиостанцию, которая крутит софт-рок. Один раз говорит: «Логинс и Мессина лучшие». И это единственная его реплика за всю дорогу, если не считать брани в адрес водителя, подрезавшего их на Сидор-стрит. Билли только рад. Он пытается припомнить все фильмы, в которых грабители планируют последнее дело. Если нуар — это жанр, то последнее дело — поджанр. В таких фильмах последнее дело всегда заканчивается плохо. Билли не грабитель. Он работает в одиночку и не суеверен. Однако эта тема с последним делом не дает ему покоя. Может, потому что ему посулили слишком большие деньги? Или потому что он не знает настоящего заказчика и его мотивов? А может, его смущает история Ника про то, как Джо пристрелил 15-летнего медалиста? «Ну, остаешься?» — спрашивает Полли, когда они въезжают во двор гостиницы. «Хофф скоро раздобудет тебе ствол. Я бы и сам раздобыл, но Ник не велел». «Остаюсь ли я?» — думает Билли. «Не знаю. Может быть, он ненадолго замирает, вылезая из машины. Наверное». 6. В номере Билли включает ноутбук, меняет системное время и проверяет, включен ли VPN, потому что хакеры любят отели. Хорошо бы загуглить протоколы слушаний Лос-Анджелесского суда по делам об экстрадиции. Они наверняка должны лежать в свободном доступе. Но есть более простые способы получить информацию, которая ему нужна. Она очень нужна. Правильно говорил Рональд Рейган. Доверяй, но проверяй. Билли идет на сайт Лос-Анджелес Таймс и покупает полугодовую подписку, расплачиваясь кредитной картой на имя некоего Томаса Гарди. Вообще-то Гарди — любимый писатель Билли, по крайней мере, из представителей натуралистического движения. Попав на сайт, он забивает в поиск «писательница-феминистка», потом добавляет «попытка изнасилования». Получает полдюжины статей, одна другой короче. Есть и фото писательницы. Она красотка, и ей явно есть что сказать. Предполагаемое нападение произошло во дворе отеля «Беверли Хиллз». При обыске среди вещей обвиняемого было обнаружено множество поддельных документов и кредиток. Согласно «Таймс», его настоящее имя — Джоэл Рэндольф Аллен. В 2012 году в Массачусетсе ему было предъявлено обвинение в изнасиловании, но тогда его оправдали. «Выходит, он и в самом деле Джо», — думает Билли. Затем заходит на сайт местной газеты, от имени Томаса Гарди вновь покупает подписку на полгода и вбивает в поисковую строку «Убийство, жертва, покер». Тут же выскакивает нужная статья, а с ней фотография злоумышленника с камер наблюдения. Случись все часом раньше, на улице было бы слишком темно, чтобы разглядеть убийцу. Однако в нижнем углу фотографии стоит отметка 5:18. Солнце еще не встало, но вот-вот встанет, и на фото отчетливо видно лицо человека, притаившегося в переулке. Какая удача для обвинителей. Человек держит руку в кармане, поджидая жертву у двери с табличкой «Зона погрузки, машины не ставить». Окажись Билли на скамье присяжных, он, вероятно, проголосовал бы за смертельную инъекцию на основании одной этой фотографии. Потому что Билли Саммерс — эксперт по части предумышленных убийств, и на этом снимке затевается именно оно. В самой свежей заметке газеты «Red Bluff» говорится, что Джоэл Аллен уже арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в другом преступлении, никак не связанном с последним нападением. Ник, безусловно, уверен, что Билли принимает его слова за чистую монету. Как и прочие клиенты, на которых ему довелось работать в последние годы, Ник считает, что Билли обладает феноменальными снайперскими навыками, но в остальном глуповат, даже немного умственно отсталый. Тупое «я» получилось таким правдоподобным, потому что Билли во всем знает меру. Не ходит с разинутым ртом, не таращится в пустоту. Откровенная тупость насторожила бы людей Ника. Зато комиксы про Арчи творят чудеса. Роман Золя, который он сейчас читает, покоится на самом дне чемодана. А если кто-нибудь обыщет чемодан и найдет книгу, Билли скажет, что подобрал ее в самолете, лежала в кармане для журналов. Девица на обложке была симпатичная. Вот он и прихватил книжку с собой. Хорошо бы еще поискать статьи про 15-летнего медалиста, но слишком мало вводных данных. Можно полдня потратить на поиски и ничего не найти. А даже если что-то попадется, не факт, что это будет тот самый медалист. Ну ладно, это не так важно. Главное, что в остальном Ник его не обманул. Он заказывает сэндвич и чайник чая. Когда все приносит, устраивается у окна, ест и читает Терезу Ракен. Занятный все-таки роман. Эдакая помесь крутых детективов Джеймса Кейна с комиксами-ужастиками из 50-х. После запоздалого обеда он ложится в кровать, закидывает руки за голову и сует их под подушку, где прячется прохлада. Как молодость и красота, она не вечна. Завтра он выслушает Кена Хоффа, и если история подтвердится, вероятно, возьмет заказ. Ждать придется долго, а Билли никогда не любил ждать. Однажды пробовал практиковать дзен, не зашло. Но ради $2 миллионов можно и потерпеть. Билли закрывает глаза и засыпает. В 7 вечера съедает ужин, заказанный в гостиничном ресторане, и смотрит на своем ноутбуке «Асфальтовые джунгли». Очередной фильм про запоротое последнее дело. Звонит телефон. Это Кен Хофф. Он назначает Билли встречу на завтра. Билли не записывает адрес. Записывать что-либо опасно, а память у него хорошая.